Часть вторая. Преображение и исцеление. Река чувств. Наши чувства очень сильно влияют на наши мысли и поступки. Внутри нас течет река эмоций, в которой каждая капля — это отдельная эмоция, и каждая эмоция связана с другими, пока существует. Чтобы наблюдать за этим, мы садимся на берегу этой реки и опознаем каждое чувство по мере того, как оно поднимается на поверхность, течет мимо и исчезает. Существует три вида эмоций – приятные, неприятные и нейтральные. Когда мы испытываем неприятные эмоции, нам может захотеться прогнать их прочь. Но более эффективным будет вернуться к осознанному дыханию и просто наблюдать его, отождествляясь молчаливо с самим собой. Вдыхая, я знаю, что испытываю неприятные чувства. Выдыхая, я знаю, что испытываю неприятные чувства. Называя чувства своими именами, такие как гнев, печаль, радость или счастье, мы помогаем осознавать их яснее и глубже принимать. Мы можем использовать дыхание, чтобы быть в контакте с нашими чувствами и принимать их. Если наше дыхание легкое и спокойное, естественный результат осознанного дыхания – наш ум и тело будут постепенно становиться легкими, спокойными и чистыми, так же, как и наши чувства. Сознательные наблюдения базируются на принципе недвойственности. Наше чувство неотделимо от нас или вызвано только чем-то внешним. Наше чувство – это мы, и в данную минуту мы – это чувство. Мы не подавляем, не пугаемся чувства, не отвергаем его. Наш подход в том, чтобы не цепляться за чувства и не отвергать их, в том, чтобы отпустить себя. И это важная часть практики медитации. Если мы встречаем неприятную эмоцию с вниманием, любовью и ненасилием, мы можем преобразить ее в здоровую энергию, которая может наполнить нас. Благодаря осознанному наблюдению, неприятные эмоции много открывают нам, предлагая нам озарение и понимание в отношении себя и общества.